«Ничего. Утром будешь собой гордиться». Тони допил кофе. «Пошли посмотрим, как Пола будет ее обрабатывать». Пола заставила Диану Патрик и адвоката ждать ее целых 20 минут. Она решила немножко их помариновать, как только стало известно, что защищать женщину будет Броунвин Скотт, одна из лучших в городе адвокатов по уголовным делам. Такую репутацию она заработала, оправдывая и преступников, и невинных граждан. Понятное дело, что в полиции ее недолюбливали. Зато сама Броунвен обожала тыкать копов носом в их ошибки и хвастаться своими успехами. Кэрол давно уже не скрывала, что терпеть не может адвокатшу, и остальные члены команды всецело разделяли это ее чувство. Более непохожих друг на друга женщин, чем Броунвен и Диана, надо было еще поискать. Костюм Броунвен, дорогая ткань, изысканный покрой, прям-таки вопил, что его обладательница никакого отношения к юристам, бесплатно предоставляемым государством, не имеет и иметь не может. Броунвен вообще считалась дамой надменной, но сегодня ее лицо показалось Поле вообще лишенным мимики. Не лицо, а застывшая в презрении маска. «Наверное, сделала инъекцию ботокса», — решила Пола, или переборщила с подтяжками. На ее фоне Диана Патрик, растрепанная и помятая, выглядела совершеннейшей чушкой. Волосы сбились в клоки, глаза от слез покраснели и опухли. Она подняла на Полу несчастные и виноватые глаза. Нижняя губа Дианы немного подрагивала, но Пола осталась равнодушной. Включив диктофон, она назвала имя подозреваемой и открыла папку с делом. «Диана, сегодня вечером вы похитили и отравили 14-летнего мальчика. Когда полиция зашла в дом, где живете вы и Уоррен Дэви, вы находились там с Юэном Макальпином. Мальчик был без сознания. На столе перед вами лежал прозрачный полиэтиленовый пакет, рулон упаковочной пленки и скальпель. «Вы вопросы будете задавать или как?» — вмешалась Скотт. «Мы и так все это уже знаем, с ваших слов». «Я напоминаю вашему клиенту, сколь серьезно ее положение», — бесстрастно заметила Пола. «Так вот, за последние две недели было совершено 4 убийства. Во всех случаях жертвами оказались 14-летние подростки. Их убили, используя полиэтиленовые пакеты, пленку и скальпели. Следовательно, можно заключить, что вы собирались убить Юэна Макальпина». Диана Патрик широко, насколько это позволяли ее опухшие веки, распахнула глаза. «Нет!» — в ужасе прошептала она. «Не собиралась! Я никого не убивала! Вы должны мне поверить! Это все Уоррен! Я ждала Уоррена! Он меня заставил!» Диана душераздирающе зарыдала. «Я себя ненавижу! Лучше бы я умерла!» Она спрятала лицо в ладонях. Пола молча ждала. Наконец Диана убрала руки, по ее щекам струились слезы. «То есть вы утверждаете, что Уоррен Дэви убил Дженнифер Мейдмент, Дэниела Моррисона, Сета Вайнера и Ниала Квонтика и собирался убить Юэна Макальпина?» Сглотнув слезы, Диана икнула. «Да», — кивнула она, — «он всех их убил, а меня заставлял себе помогать. Он сказал, что убьет меня, если я не буду ему помогать». «И вы ему поверили?» — удивленно спросила Пола. «Разумеется. Диана взглянула на нее, как на сумасшедшую. Он ведь убил моего ребенка. Конечно, я ему поверила». «Вашего ребенка? Когда это случилось?» «В прошлом году», — передернула плечами Диана, — «сразу после ее рождения». Она глубоко вздохнула и заговорила. «Последние недели беременности он меня никуда не выпускал, держал, словно в тюрьме. Я родила дома. Уоррен сказал, что в больницу нам ехать не обязательно, ведь женщины тысячи лет рожали детей дома. Он был прав. Я и впрямь родила благополучно девочку. Я назвала ее Джоди. Ничего прекраснее со мной за всю жизнь не случалось. Я так мечтала о ребенке, а он забрал ее у меня и зажал ей рот и нос, пока она не перестала дышать». Голос у нее начал дрожать. Диана обхватила себя руками, и он ее убил прямо на моих глазах. Женщина принялась покачиваться взад-вперед на стуле, вцепившись ногтями себе в плечи. Пола терпеливо ждала, пока она придет в себя. Скотт, конечно, хотела свернуть допрос как можно раньше и ждала, что Пола даст ей к этому повод, но Пола не собиралась предоставлять ей такую возможность. «Почему он это сделал?» — спросила она, когда Диана успокоилась. «Он совершил какой-то очень плохой поступок. Какой, я не знаю. Он мне не говорил. Это как-то было связано с данными одного из клиентов. Уоррен сделал что-то такое, из-за чего кто-то умер. Диана сидела, уставившись в одну точку. После этого он сильно изменился. Подняв глаза, она встретила твердый взгляд Полы. «Знаю, звучит странно, но это правда. Он начал твердить, что в нем сидит вирус зла. И сказал, что моя Джоди должна умереть, чтобы вирус не распространился на следующее поколение. Он плакал, убивая ее». Прижав ладонь ко рту, она вновь начала мерно покачиваться. То, что Диана свалила все на своего дружка, Полу не удивило. Он ведь пока не попался и свою версию событий представить не мог. Сначала Пола относилась к словам Дианы скептически, но потом начала колебаться. Чудовищный рассказ Дианы Патрик звучал вполне правдоподобно, и видно было, какие мучения причиняет ей каждое слово. Никакая актриса не смогла бы изобразить такое. «Мне очень жаль», — заговорила Пола, — «но я чего-то не понимаю. Почему, убив вашу дочь, он вдруг принялся убивать подростков?» Диана Патрик воззрилась на нее с неподдельным изумлением. Удивление Дианы было столь очевидным, что Пола засомневалась, уж не ошиблась ли она в оценке этой женщины. «Да потому что они тоже были его детьми. Вы разве этого не знали?» «Откуда?» — ответила вопросом на вопрос Пола. «Мы знали, что они были зачаты от спермы одного и того же донора, но у нас не было возможности определить, был ли этим донором Уоррен или кто-то еще. К такой информации невозможно получить доступ. Даже полицейским, даже с ордером на руках». Диана уставилась на нее, потеряв дар речи. Пола улыбнулась. «Интересно, кстати, как Уоррену удалось установить личность всех этих детей?» Повисла долгая пауза. Пола готова была поспорить, что Диана размышляет, что будет, если она соврет. Поймают ее на лжи или нет? Наконец она заговорила, медленно, словно прощупывая почву. «Он меня заставил. Угрожал, что убьет. Да-да, это я поняла. Он убил вашу дочь, затем угрожал вам. А вам не приходило в голову от него сбежать?» Диана горько усмехнулась. «Вы, видимо, не представляете, как устроен наш мир. Во всем, что касается компьютерных технологий, Уоррен не знает себе равных. Может, сбежать бы мне и удалось, а вот спрятаться — никогда. Он бы нашел меня где угодно». «Но сейчас-то вы не боитесь давать показания?» — заметила Пола. «Да, потому что вы его поймаете и упрячете за решетку подальше от меня». Впервые за время допроса Диана говорила совершенно спокойно. «Так где же он? Где нам его искать?» «Я не знаю. Со дня первого убийства он дома не появлялся».